Глава третья. В общем, работа у Романа была хоть отбавляй. Садолат как раз из-за этого и не заладилась. Оба они, конечно, помнили, что все, что случилось во сне, остается во сне. Хотя тогда, после пробуждения, во взгляде Адалат, Роман прочитал, что историю из сна она не прочь продолжить и наяву. И понимал, что она читает в его взгляде то же самое. Но уже на следующий день его затянуло в эксперименты Зотова, по будням все время занимали работа и сон, а потом... Потом уже как-то и время прошло. Изредка раз или два в неделю они пересекались во внутреннем дворе фабрики, крыши-то у них теперь были разные. Иногда Адалат была одна, чаще с Сергеем или Егором. В такие моменты Роман снова жалел о том, что перевелся в другой корпус. Они, как во времена его работы в отделе тестирования, весело хохмили, подружески троллили друг друга и обсуждали фундаментальную теорию сновидений. Само собой, Гончаренко часто оказывался в центре обсуждений как обладатель самого высокого среди них уровня онерогномики и новоиспеченный архитектор снов. Про эксперименты Зотова Роман не рассказывал даже им, хотя уже мог, пожалуй, назвать всех троих друзьями. Не его это была тайна и не его ответственность. Хотя Ярослав Николаевич не просил Романа о сохранении конфиденциальности. Наверное, решил, что Гончаренко парень толковый и поймет все сам. Коллегам Роман говорил, что на выходных в основном отсыпается, что было правдой, пусть и сильно частичной. Иной раз ребятам удавалось вытащить его на концерт или на каток, но чаще все их попытки оказывались провальными. Роман считал, что ему очень повезло с друзьями. Другие бы прекратили всякие попытки коммуникации, а они его не бросали. Может, понимали как-то, что он и не прочь бы провести время с ними, а не может. Но об обещании познакомить Адалат с Вишневецким Роман не забыл и пригласил их обоих на совместную прогулку в один из будних дней после памятного патиссона. «Ну нет же, Евгений, так это не работает!» Адалат посмотрела на мужчину, годившегося ей как минимум в отцы, и на голову ее выше, будто на малое дитя. «Если людей, не привыкших к участию в выборах, заставить этот выбор сделать, они выберут бородача с самой длинной бородой, условно говоря. Вся история про это, в том числе и наша». Компания разгуливала по бульвару, жарко спорившие Адалат и Вишневецкий шли рядом, размахивая руками, а вокруг них гонялись друг за другом Роман с Винтом. «Ну посудите сами, Адалат». Так у них повелось сразу, по именам, но на «вы». Что-то же делать нужно, иначе не изменится ничего. С этим я и не спорю, но чем резче изменения, тем сильнее будет обратный отскок. Это как маятник, есть определенное среднее положение по шкале «свобода-порядок». Это тоже условно, у ученых своя терминология. «Условно», — покивал головой Вишневецкий. Разумеется, они беседовали исключительно об условных понятиях. «Ну вот, оно устраивает всех более-менее, это среднее положение. Но в разные периоды истории и развития общества это положение различное. И порой так получается, что среднее положение людей уже не устраивает. Или внутренние какие-то процессы происходят. Так или иначе, маятник уходит со среднего положения. И там, наверху, фиксируется усилиями государства или общества. Чем дальше от середины, тем сильнее маятник стремится в нее вернуться. Но если возврат будет стремительным, то маятник проскочит середку и вылетит наверх, почти на тот же уровень на противоположной стороне, а потом опять понесется назад. И так может мотаться долго, пока не зафиксируется на какой-то отметке. И все начнется сначала. Мы наблюдали такое в истории много раз. Когда внезапно падает диктатура, страна может быть настолько опьянена свободой, что падает в абсолютную анархию. Из абсолютной монархии в абсолютную анархию вдруг включился в беседу Гончаренко. «Вот-вот», — развела руками Адалат. А дальше люди смотрят на весь бардак и начинают вспоминать то хорошее, что было при диктаторе, думать об этой пресловутой твердой руке. Разумеется, находятся прохиндеи, те самые бородачи. Это я уже про конкретные страны вспомнила, которые на этой волне приходят к власти и фиксируют маятник в положении порядок. «Но вечно в этом положении никакое общество существовать не может», уверенно заявил Вишневецкий. «Само собой. Однажды начнется дефицит кадров, процесс их ротации не налажен же. Такая система, как иномарка, для которой у нас нет запчастей. Какое-то время исправно выполняет свою функцию, и даже получше отечественных машин. Но рано или поздно отдельные детали выходят из строя. И тут разные пути возможны. Самое логичное, если машина уже плохо работает, то купить другую. Лучше всего ту, для которой есть запчасти. Но люди жадные и менять машину не хотят». Мысли увели Адалат на новую развилку. Мол, можно пробовать заменять детали, например, на подходящие отечественные, собирать по барахолкам раритет, в общем, ставить неподходящие детали. То есть, говоря о системе, подбирать людей пусть и некомпетентных, но верных, целеустремленных, если повезет, то даже идейных. Уровнями ниже – деток, родственников по блату устраивать, продавать должности тем, кто хочет извлечь из положения выгоду. При таком подходе наш автомобиль еще поездит, но уже не так резво, как раньше, и чем дальше, тем все хуже. Пока однажды совсем не остановится. Но можно детали и не менять, а до последнего ездить на родных. Следить за машиной, чистить, красить. Она блестит, выглядит как новая, но однажды во время движения что-то выходит из строя, и это авария. «Который отбросит наш маятник в хаос», — понятливо закивал Вишневецкий. «Ну да, возможно, конечно, разные варианты. Каждый случай по-своему уникален, но в среднем как-то так». «Все у вас складно, Адалат. Но как можно вернуть маятник хотя бы в среднее положение, если положение текущее зафиксировано государством, блокирующим всякие попытки сдвинуть маятник с места?» Очевидно, убрав фиксатор. Но силы не равны. Те, кто охраняет фиксатор, сильнее тех, кто хочет его снять и отпустить маятник к его естественным колебаниям. Да, думаю, вы правы, Евгений. Такие системы существовали и раньше. Неестественно далекие от середины, но устойчивые благодаря силе охранительного аппарата. Если государство не имеет механизма, предохраняющего от появления фиксатора, это может надолго остановить маятник в верхнем положении, пока не найдется что-то, сопоставимое по силе с охранной системой. Условно говоря, эра —